Вот уж как говорится, от вина глупый не поумнеет, а умный становится дураком. — Сейчас я принесу лианы, — шепнул заяц. — Давай быстрей. Заяц кинул лианы лягушонку, а лягушонок — медведю и ослу. — Помогите мне вас привязать. Вот так. Обверните еще раз. Так. А теперь я сзади покрепче завяжу узел. Теперь попробуйте вырваться. Не получается? — Нет, — пролепетал медведь заплетающимся голосом. — Зато мы крепко стоим на ногах. — Ква-ква-ква! — торжествующе проквакал лягушонок. — Иди сюда, братец заяц! Все еще испуганный заяц осторожно вышел на поляну. — Иди спокойно в другой лес! — торжествовал свою победу лягушонок. — Проклятье! Ты обманул нас! — взревел медведь. — Что скажет лев? — Теперь нам не сдобровать, — захныкал осел. — Неужели тебе нас не жалко? — А разве вы пожалели моего друга зайца? — спросил их лягушонок. — Тот, у кого нет жалости для других, не должен просить ее для себя. — Мы вырвемся и отомстим тебе, — крикнул осел. — Если вы хотите, чтобы я вас потом развязал, то помолчите сейчас. — Хорошо, — тут же согласился с лягушонком медведь. На вершину ели присел ворон. — Все-таки вы прокрались сквозь их заслоны. Браво, браво, ребята! Свой следующий полет я посвящу вам, маленькие герои большого леса. Приковылял бобр. — Не горюй, заяц, тот лес — это всего лишь другой берег реки, и ручейки того леса впадают в нашу реку. — Конечно, — вздохнул заяц, — если бы я был рыбой или хотя бы бобром, но я даже плавать не умею. Из-за куста зафыркал еж. — Он прав. И давайте называть вещи своими именами. Для того, кто не умеет плавать, другой берег реки еще дальше, чем для птицы край света. — Кра-кра, край света! От нас не так далеко, как вы думаете! — усмехнулся ворон. На тонких ветках березы запищали белочки, перебивая друг друга. — Прощай, мы тебя не забудем, а когда ты вернешься, мы сразу тебя узнаем. Эх, жизнь наша полосатая в кра-кра-крапинку! Бесшабашно крикнул с вершины ели ворон. Не дрейф, заяц! Пока не закрылась крышка, все продолжается. Продолжение следует, господа. Я иногда летаю в тот лес, чтобы послушать там свое карканье. Очень кра красиво звучит, особенно в сосновом бору. А черепахе даже нравится. И он рассказал, что по закону великого панциря каждый житель этого леса каждое утро произносит одну и ту же фразу «Не торопитесь». И даже тому, кто спешит, всегда говорят «Не торопитесь». И даже тому, кто сидит и никуда не торопится, тоже всегда говорят «Не торопитесь». Из глубины леса загудела труба лося. — О чем опять трубит наш лось? — спросил еж у ворона. Ворон прислушался и перевел. — Он трубит о том, что когда из леса прогоняют хотя бы одного зайца, весь лес становится чуточку меньше. — Кра-кра, красиво сказано! В траве послышалось близкое шипение, и звери в страхе отпрянули от этого места. — Не бойтесь меня. Я приползла попрощаться с зайцем. Я уважаю его. — И что же ты с ним сделаешь в знак уважения к нему? — насмешливо спросил ворон. И змея прошипела ему в ответ так же насмешливо. — Пусть передаст от меня привет полосатенькой. — Кому? — не понял заяц. — Зелененькой, с коричневыми кольцами. Это моя сестра. Если вы вдруг встретитесь, чего я тебе не желаю, передай ей, что я просила ее тебя не трогать, ну, хотя бы первое время. Ты умеешь шипеть? — Плохо, — смущенно ответил заяц. — Ничего, как-нибудь прошипишь, скажешь ей наш секретный пароль. Всегда встречай бегущего навстречу и никогда не догоняй убегающего. Запомнил? Змея свернулась в кольцо, затем со скоростью пружины развернулась в сторону леса. — Иди, братец заяц, не теряй времени. Скоро зайдет луна, и начнется утро. Грустно и с тревогой сказал лягушонок. Если бы ты знал, как мне не хочется уходить из своего леса. Ведь тут мои родители, мои братья и сестры. Они будут скучать без меня и плакать. Но еще больше они будут плакать, когда узнают, что тебя съел лев. Долгие проводы, лишние слезы! — громко каркнул сверху ворон. — Давай обнимемся на прощание, — предложил заяц. — Давай, — согласился лягушонок. Они крепко обнялись, и все деревья в этот момент тревожно зашелестели своими листьями. — Прощай, — торопливо сказал заяц, еле сдерживая рыдание. — Нет, не прощай, а до свидания, ты еще вернешься в свой лес, я верю в это, — торжественно пообещал лягушонок. — Будь по-твоему, до свидания. На поляне языком рыжего пламени заметалась лиса и затявкала противным лаем. — Нет, не до свидания, а здравствуйте! Вы можете обмануть медведя и осла, но еще не родился зверь, который может обмануть лису. Этих пьяниц я проучу, а тебе, заяц, пора идти к льву на завтрак. Видишь, уже рассвет, и начинается утро. — Все, я погиб, — остолбенел заяц. «Бежим!» — потащил его за собой лягушонок. «Есть еще одно средство!» «Какое? Мне теперь ничего не поможет!» «Бежим скорее! Быстро присядь!» Лягушонок прыгнул на спину зайца, шлепнул его лапкой по спине, как погоняют кнутом коня, и как тогда от змеи они умчались в свой последний бой, где был только один выбор — победить или умереть. Как умереть, они знали, а как победить? — Теперь мне только остается позвать льва и показать ему, в каком вы виде! — пригрозила лиса ослу и медведю. — Лисичка, сестричка, не делай этого! — робко прорычал медведь.